Глава 15. Выдержка из путеводителя автостопом по галактике. Страница 634784, раздел 5А. Статья под названием «Магратея». Многие, разумеется, сказочно разбогатели, но в этом не было ничего противоестественного или зазорного, ибо беден, по сути, не был никто, по крайней мере, никто из достойных упоминания. Для самых удачливых жизнь в конце концов стала довольно скучной и однообразной. И вот начало им казаться, что все дело в каком-то изъяне, присущем мирам, где они жили. То погода под вечер портится, то день на полчаса длиннее, то розовое море не того оттенка. Так сложились предпосылки для развития феноменальной формы индустрии. Строительство суперроскошных планет на заказ. Зародился этот новый вид услуг на Магратее, где инженеры-гиперпространственники высасывали материю через белые дыры и лепили из них мечту. Золотые планеты, платиновые планеты, мягкие резиновые планеты, подверженные планетотрясениям. Дела пошли так успешно, что Магратея очень скоро превратилась в богатейшую планету всех времен, а галактика впала в крайнюю нищету. Равновесие было нарушено, и империя развалилась. Мертвенная тишина пеленой окутала миллиарды голодных миров, и только изредка скрипели в ночи перья ученых, воспевающих в научных трактатах достоинства плановой экономики. Сгинула в небытие и Магратея. Даже память о ней превратилась в сказочный миф. В наше просвещенное время никто, разумеется, всей этой чепухе не верит.